гуру. Когда тяжко невыносимо, думайте о владыке. Повторяйте избранную формулу, ритмом повторения отгоняя прибой наступающей тьмы. Тигр не от света. Надо оборониться владыкой. В мысленных построениях о личном, земном убежище не найти. Помните, сказано: «Придите ко мне все». Формулу поймите широко, на все времена. Великое переустройство, идущее на планете, тяжко отражается на сознании, потому что разрушение старого мира происходит в мире тонком, и мыслью ни на что старое, на то, что от прошлого уже опереться, нельзя. Спасение в будущем.